Любимые фильмы и телепередачи. Ничто так не погружает в праздничную атмосферу, как любимые музыкальные комедии, волшебные сказки и телепередачи. Они хранят в себе дух Нового года и помогают мгновенно настроиться на волну новогоднего настроения. Их даже не обязательно смотреть целиком, а они вполне могут идти себе на заднем плане, ненавязчиво подпитывая праздничную обстановку любимыми репликами и обрывками мелодий. Они моментально возвращают нас в детство, вызывая в памяти теплые воспоминания о том, как мы вместе с отцом устанавливали и украшали елку, помогали маме готовить бутерброды с икрой и тщетно пытались заглянуть в запертый на ключ сервант, где хранились подарки и вкусности для праздничного стола. Рассмотрев в предыдущих главах новогодние и рождественские ритуалы и традиции, благодаря которым обыкновенные будни окрашиваются в праздничные цвета, было бы несправедливо обойти их вниманием, ведь эти фильмы выполняют благороднейшую миссию, одновременно развлекая зрителя и поддерживая в нем веру в чудеса. Отечественные телепередачи. Впервые вышедшие в эфир во времена СССР программы до сих пор играют роль связующего звена между эпохами и поколениями. Передачи, которые мы когда-то смотрели со своими родителями, мы сегодня смотрим вместе со своими детьми, передавая им эстафету новогодних традиций. Действующие лица, песни и скетчи с каждым годом меняются, но атмосфера праздника и веселья красной нитью проходит через десятилетия, возвращая нас в беззаботные времена и совмещая в волшебном миге безвременья счастливые воспоминания о прошлом и светлые надежды на будущее. Многие, возможно, удивятся, узнав, что этот бессменный новогодний телеатрибут «Голубой огонек» не всегда был новогодним и что премьера его состоялась не в декабре, а в середине весны. Передача впервые вышла в эфир первой программы Центрального телевидения СССР 6 апреля 1962 года. Тогда она называлась «Телевизионным кафе», выпускалась в прямом эфире и транслировалась каждую субботу с 11 вечера до полуночи. Создателей программы вдохновило открывшееся в столице 2 годами ранее молодежное кафе, в котором в дружески творческой обстановке встречались актеры, поэты и прочие деятели культуры. Почетным гостем первого выпуска стал Юрий Гагарин, что заведомо сделало премьеру телепередачи сенсационной. На первых порах гостями телевизионного кафе становились не только известные на весь Союз звезды, но и те, кому было что рассказать публике. Передовики производства, космонавты, поэты, мастера спорта, ученые, шахтеры, герои СССР и актеры театра и кино располагались за соседствующими столиками, общаясь друг с другом в непринужденной обстановке и поддерживая идею о том, что Советский Союз — одна большая дружная семья. Телепросмотры в буквальном смысле слова объединяли людей. В середине прошлого столетия телевизор был не у всех, и соседи нередко заглядывали на огонек к тем, у кого он был, превращая гостиные в импровизированные кинозалы. Все это дополнительно создавало теплую, дружескую атмосферу, располагающую к веселой встрече Нового года. Первый новогодний выпуск «Огонька» вышел в эфир 31 декабря 1962 года. Со временем телепередача несколько раз меняла название, превратившись из телевизионного кафе в «На огонек», затем в «На голубой огонек» и в конечном итоге просто в «Голубой огонек». В выборе названия нет никакой мистики. В начале 60-х в продаже появились черно-белые телевизоры «Рекорд», экран которых излучал мягкое голубое свечение. Вместе со сменой названия пришли и другие новшества. «Голубой огонек» перестал быть еженедельной программой и начал выходить лишь по праздникам, а после открытия большой студии в Останкино На огонек стали заглядывать эстрадные оркестры и хореографические коллективы. Для целого поколения советских людей новогодняя ночь была немыслима без праздничного голубого огонька. Программа завораживала телезрителей неповторимой праздничной атмосферой. Выступления любимых актеров, юмористов, певцов и цирковых артистов. Шутки, песни, танцы, шампанское, серпантины, гирлянды и хлопушки. Поражало также и обилие звезд, поздравляющих зрителей с праздником и желающих им счастья в новом году. Немаловажным было и то, что в первые годы своего существования новогодняя программа транслировалась в прямом эфире, что добавляло спонтанности и очарования просмотру. Позже, в 70-х, эстрадные артисты полностью вытеснили других участников, а их номера стали отрежиссированными. За годы его существования в студии «Голубого огонька» побывали все звезды эстрады, юмора и кино. Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Татьяна Шмыга, Аркадий Райкин, Муслим Магомаев, Михаил Жванецкий, Андрей Миронов, Евгений Леонов, Алла Пугачева, София Ротару и Валерий Леонтьев. В записи передачи также время от времени принимали участие артисты из дружеских социалистических стран, вроде Анни Вески и Тыниса Мяги. А после перезагрузки программы в конце 90-х в ней иногда выступали и западные звезды. В 1987 году был показан последний выпуск культовой передачи в СССР, а в 1998 году телеканал «Россия-1» возобновил показ программы, переименовав ее в «Голубой огонек» на Шаболовке. С момента ее телепремьеры прошло уже более 60 лет, но программа «Долгожитель», как и прежде, продолжает радовать зрителей песнями, юмористическими сценками и неповторимым духом новогоднего веселья каждое 31 декабря. Более того, название передачи уже давно стало нарицательным и используется для всех новогодних телеконцертов. Праздничный концерт «Песня года», подводящий итоги музыкального года страны, впервые вышел в эфир в 1971 году и быстро стал одним из незаменимых атрибутов советского Нового года. В музыкальном фестивале принимали участие как заслуженные артисты, так и дебютанты, песни которых впоследствии становились всесоюзными шлягерами. Кто-то смотрел его из-за красочного шоу, кто-то наслаждался лучшими песнями уходящего года, а кто-то просто хотел встретить Новый год вместе с любимыми артистами. Ведущими программы были самые популярные дикторы и телеведущие центрального телевидения своего времени, от Ангелины Вовк до Игоря Кириллова и Татьяны Веденеевой. У «Песни года» есть и собственный ритуал, оставшийся неизменным за полвека ее существования. Концерт традиционно завершается коллективным исполнением композиции «Песня остается с человеком», ставшей своего рода гимном музыкального праздника. Отечественные художественные фильмы. В советские, сегодня окутанные ностальгической аурой времена, еженедельный поход в ларек за телепрограммой был для многих чем-то вроде ритуала. Вернувшись с газеты домой, телелюбители принимались обводить карандашом названия интересующих их программ, стараясь не пропустить ничего интересного. В новогоднюю пору этот процесс становился еще более волшебным и волнительным. В эфир выходили праздничные выпуски любимых телепередач, намечались душевные актерские капустники, яркие премьеры новых телефильмов и завершавший новогоднюю ночь выпуск мелодий и ритмов зарубежной эстрады. Праздничная эйфория наступала задолго до 31 декабря, погружая в ожидание чуда и предвкушение чего-то особенного. Сегодня нам доступны сотни кабельных телеканалов и стриминговых сервисов, изобилующих фильмами и сериалами на любой вкус. Но мы почему-то все равно возвращаемся к старым лентам и мультфильмам, чтобы призвать новогоднее настроение и создать уютный фон для предпраздничной суеты. Мы уже давно знаем их наизусть, но это не мешает нам пересматривать их снова и снова, смеясь над одними и теми же шутками и подпевая хорошо знакомым песням. Добрые и веселые, немного наивные, но всегда искренние и душевные, эти отечественные киноленты уже давно стали частью новогоднего фольклора страны. Их просмотр превратился в добрую традицию, без которой Новый год не Новый год, наравне с приготовлением селедки под шубой и загадыванием желаний под бой курантов. Такие простые и бесхитростные, но вместе с тем наполненные глубоким смыслом и жизненной философией. Так в чем же заключается секрет этих бессмертных картин? Кто-то считает, что все дело в природном обаянии артистов советской школы, а кто-то уверяет, что во всем виновата великолепная музыка Шварца, Дунаевского и Зацепина, которая с первых же нот уносит нас далеко-далеко в знакомые дали. Эти фильмы учили добру и давали надежду на счастливый конец, сближая не только семьи, но и целые поколения. Когда-то давно они вселяли в нас предпраздничное настроение, а сегодня дарят светлую ностальгию и ощущение душевного комфорта. Они стали своего рода новогодним подарком, который мы всегда любим и ждем. У российских телезрителей есть замечательная новогодняя традиция. Каждый год 31 декабря они с родными и друзьями смотрят «Иронию судьбы» или «С легким паром». Вышедшая на телеэкраны 1 января 1976 года кинокомедия Эльдара Рязанова, снятая по мотивам пьесы «С легким паром» или «Однажды в новогоднюю ночь», уже давно стала жемчужиной отечественной новогодней программы. Кто не нарезал салат оливье или не раскладывал красную рыбу на бутерброды, глядя одним глазком на злоключение главного героя в Ленинграде? Став жертвой комичного стечения обстоятельств, только что обручившийся московский хирург Женя Лукашин в канун Нового года по ошибке улетает вместо друга в Ленинград. Оказавшись в чужом городе, Лукашин указывает таксисту свой московский адрес, даже не подозревая, что в северной столице есть дом с таким же адресом, в котором есть такая же квартира, в которой он совсем скоро встретит свою любовь. Воистину невероятная история, которая могла произойти только в Советском Союзе и только в новогоднюю ночь. Бессмертная комедия Рязанова напоминает нам о том, что в эту удивительную пору самыми обыкновенными людьми могут приключиться самые необыкновенные истории. Смешной и вместе с тем меланхоличный рассказ о том, как череда нелепых случайностей помогла Жене встретить ту самую, был не просто иронией судьбы, а иронией советской жизни, где каждый зритель мог узнать себя. А как забыть замечательную музыку Микаэля Таривердиева, такую зимнюю и родную, мгновенно создающую праздничное настроение? Каждая реплика крылатая, каждая сцена любимая. Карнавальная ночь. И снова Рязанов. Эльдара Александровича справедливо можно назвать главным Дедом Морозом советского кинематографа. Режиссер, словно добрый волшебник, ежегодно приходит к нам в гости 31 декабря. За 20 лет до выхода «Иронии судьбы» или «С легким паром» Рязанов сотворил свое первое новогоднее чудо — музыкальную комедию «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко и Юрием Беловым в главных ролях. Многие наши соотечественники признаются, что не представляют себе проводы старого года без просмотра этой ленты, ведь, сняв «Карнавальную ночь», Рязанов создал фильм-праздник во всех смыслах этого слова. Позитивная и озорная комедия-концерт, словно капсула времени, содержит в себе все, что делает Новый год таким особенным. Танцы, песни, веселые выступления — шампанское, серпантин, конфетти, маскарадные костюмы и ставшая символом Нового года песня «Пять минут». Кто-то любит фильм за изобретательность неунывающего молодого коллектива клуба, пытающегося спасти Новый год от бюрократа Огурцова, А кто-то умиляется лирической канве картины и трогательным попыткам Гриши признаться Леночке в любви. Нестареющий шедевр на все времена, благодаря которому в воздухе сразу же начинает витать праздник. Чтобы расколдовать невесту, попавшую под чары коварного злодея-колдуна, простой советский парень Иван Пухов, главный герой фильма Константина Бромберга «Чародеи», отправляется в сказку, где коты говорят: «Ученые-чародеи трудятся над созданием волшебной палочки, а скатерть-самобранка требует денег за свои чудеса». Новогодняя музыкальная сказка для взрослых по мотивам повести братьев Стругацких о невероятных буднях сотрудников Научного универсального института необыкновенных услуг НУИНУ за все эти годы не потеряла ни капли своего очарования, вновь и вновь напоминая нам о том, что никакое колдовство не может противостоять силе настоящей любви. Песни Евгения Крылатова и Леонида Дербенева, в частности «Три белых коня», «Песенка о снежинке» и «Представь себе», уже давно стали советской новогодней классикой, а забавные второстепенные персонажи, вроде неунывающего гостя с юга, уже успели стать зрителям родными. В «Обыкновенном чуде» Марка Захарова герои, придуманные волшебником, чтобы развеселить жену, оживают, и в его доме внезапно появляются король-самодур, очаровательная принцесса, влюбленный трактирщик, первая придворная дама, охотник, министр-администратор, палач и юноша-медведь, которого он когда-то заколдовал и который, чтобы вновь стать медведем, должен влюбить в себя девушку и получить от нее поцелуй истинной любви. Телепремьера двухсерийной музыкальной сказки Марка Захарова состоялась на Центральном телевидении СССР 1 января 1979 года и мгновенно стала любимой для миллионов советских граждан. Немного грустная сказка-притча по мотивам пьесы Евгения Шварца с тех пор разлетелась на цитаты: смешные, абсурдные и глубоко философские. Простое такое обыкновенное чудо. «Пасть порву, моргал и выколю» — не самое добродушное новогоднее пожелание, но главные герои культовой кинокомедии Александра Серова «Джентльмены удачи» все равно на протяжении многих десятилетий неизменно провожают Старый год вместе со зрителями. Стоит нам только услышать первые аккорды главной темы, написанной Геннадием Гладковым, как мы сразу же бросаем все дела и устремляемся на поиски шлема Александра Македонского. Незадачливые жулики в исполнении Евгения Леонова, Георгия Вицина, Савелия Краморова и Роднера Муратова настолько полюбились россиянам, что без этих редисок и морковок невозможно представить себе праздничный киномарафон. Ведь, как это часто бывает с советскими комедиями, за шутливым фасадом скрываются непростые и трогательные судьбы неидеальных людей. Разругавшись со своими семьями и хлопнув дверями в канун Старого Нового года, двое совсем не похожих друг на друга соседей, героев кинофильма «Старый Новый год», отмечают праздник в мужской компании, размышляя о превратностях судьбы. Сатирическая комедия Ардашникова и Ефремова по мотивам одноименной пьесы Михаила Рощина не претендует на звание жизнерадостной новогодней сказки вроде «Карнавальной ночи» или «Иронии судьбы». Возможно, потому что ее действие разворачивается не в канун шумного Нового года, а именно в ночь на Старый Новый год, когда настроение немного иное, и на смену бурному веселью приходят философские размышления о жизни. Рощин сталкивает лбами и мнениями интеллигенцию и рабочий класс. Достается в итоге и той, и другому. Но проблемы недовольных жизнью Полуорлова и Себейкина в конце концов сводятся к одному. Все мы разные, но всем нам хочется примерно одного и того же. Чтобы нас любили и ценили, и чтобы жизнь, за которую мы боремся, была нам в радость. Это «Веселая планета» — забавная история о том, как встреча Нового года в обычном советском ДК научила лишенных эмоций инопланетян любить и сопереживать, может многому научить новое поколение. Некоторые сегодня критикуют фильм за излишнюю наивность, что не мешает ему, спустя полвека после своей телепремьеры, оставаться одним из главных атрибутов Нового года. Согласно записям режиссера Юрия Цветкова, за 30 лет фильм был показан в новогоднем эфире около 40 раз. Картина необычна тем, что в ней, словно в эстрадном попурри, переплетаются художественная сюжетная линия, музыкальные номера в исполнении популярных артистов советской эстрады и легко запоминающиеся песни Давида Тухманова, в том числе «Белый вальс» и «Сердце любить должно». «Морозко» — старая добрая сказка об удивительных приключениях самовлюбленного и неблагодарного Ивана и доброй и трудолюбивой Настеньки, вырастила не одно поколение советских и российских детишек. В ней есть и любимые персонажи из русских народных сказок, и знакомые с детства песни, и чудесная история перевоспитания главного героя, наказанного старичком-боровичком за свое поведение и прошедшего через изменившую его череду испытаний. Милое сердцу сказка о чудесной силе добра, где героев на каждом шагу поджидает волшебство, напоминает маленьким зрителям о том, что лень и зло всегда получают по заслугам. Узнали? Конечно. На занесенном снегом хуторе в канун Рождества происходят самые невероятные вещи. Черт крадет с неба месяц, ведьма-солоха летает на метле, а бедный кузнец обещает возлюбленной принести ей царские черевички. И колядки, и пляски, и даже самое настоящее рождественское чудо. «Вечера на хуторе близ Диканьки» — классическая экранизация гоголевской «Ночи перед Рождеством» по праву считается одним из главных шедевров Александра Роу наравне с вышеупомянутым «Морозко». Причудливая рождественская сказка о том, как хитрость кузнеца победила нечистую силу, спустя 60 лет все так же очаровывает юмором и зрелищностью. Новый год оказался под угрозой. Кощей Бессмертный похитил Снегурочку, без которой невозможна встреча этого доброго праздника. К счастью, советским школьникам не страшны ни Баба-Яга, ни Леший, ни Дикий Кот Матвей. На выручку похищенной Снегурочки спешат верящие в чудеса Маша и верящий в научный прогресс Витя. Их путь лежит через сказочный лес, в котором их ожидают самые удивительные встречи и невероятные приключения. Вместе друзья обязательно спасут Новый год. Для рожденных в конце 60-х детей фильм «Новогодние приключения Маши и Вити» по-прежнему остается любимой новогодней сказкой. Его ключевые темы — дружба, взаимовыручка, отвага и добро, побеждающее все зло на свете. Этот новогодний список, пожалуй, можно было бы продолжать до бесконечности, добавив в него детективную комедию Аллы Суриковой «Ищите женщину», любимые комедии Гайдая «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию», советские приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона и даже новодельную франшизу «Елки». И неважно, что некоторые из этих фильмов вовсе не новогодние. Главное, что в них есть искра кинематографического волшебства, благодаря которой каждый их просмотр становится настоящим праздником. Отечественные мультфильмы. «Уж послала, так послала». Пластилиновые злоключения орла-мужчины, отправленного женой в лес за елкой в канун Нового года, уже давно вошли в золотую советскую классику. Зрители любят в шедевре мультипликационного искусства «Падал прошлогодний снег» абсолютно все. И причудливую картинку «Калейдоскоп», и озвучку Станислава Садальского, и западающую в душу музыку Григория Гладкова, и крылатые, словно пластилиновая ворона, выражения. Мы, конечно же, знаем, что главный герой так и не принесет домой елку к Новому году, но все равно с интересом следим за его попытками, с каждым разом замечая все больше деталей, на которые раньше не обращали внимания. Новый год — воистину чудесный праздник. Ему под силу даже помирить поссорившихся друзей и воссоединить семью. «Зима в Простоквашино» — зимняя серия трилогии мультфильмов о деревенских приключениях дяди Федора, кота Матроскина и пса Шарика напоминает нам о том, как важно прощать обиды и встречать Новый год в кругу родных и друзей. Веселый советский мультик продолжает вызывать у зрителей улыбку благодаря своей атмосферности, талантливой озвучке, обилию крылатых фраз и ставшей культовой песне Евгения Крылатова и Юрия Энтина «Кабы не было зимы» в исполнении Валентины Талызиной. Новый год не повод для перемирия. По крайней мере, именно так в очередной серии «Ну погоди» решил хулиган-волк, увидев зайца на зимней базе отдыха в горах. Зажигательные танцы на льду, участие в забавных конкурсах, катание на канатной дороге, веселый маскарад и любимая всеми детьми песня Деда Мороза и Снегурочки, новогодние проказы неутомимой парочки все так же смешат взрослых и детей. Щелкунчик. Рождественский праздник закончился, гости разошлись, блестящая елка осталась в зале одна. Девочка-служанка, с грустью следившая за тем, как вокруг елки веселились дети хозяев, находит под хвойным деревом брошенного щелкуна. Ожившая в ее руках игрушка рассказывает ей свою историю и уносит ее вместе с собой в зимнюю сказку, навстречу волшебству и невероятным приключениям. Музыкальная феерия по мотивам бессмертной рождественской сказки Гофмана рассказывает всеми любимую историю без слов, благодаря лишь мастерству советских мультипликаторов и сказочной музыке Петра Ильича Чайковского. Мелодии, написанные им для одноименного балета, премьера которого состоялась в 1892 году в Мариинском театре, уже давно стали символом Рождества и Нового года во всем мире. Хрустальный перезвон, звучащий в танце феи Драже, затрагивает самые тонкие струны человеческой души. Для создания этой мелодии Петр Ильич специально привез из Парижа, изобретенный несколькими годами ранее Агюстом Мюстелем, клавишный металлофон «Челесту», до этого невиданный в России. Удивительный музыкальный инструмент, как нельзя лучше, передал всю сказочность и хрупкость чарующих мелодий великого русского композитора. «Жил-был пес». Немного грустная история о трогательной взаимовыручке пса и волка на первый взгляд не слишком-то похожа на новогоднюю сказку. Но на самом деле это не так. В ней говорится о дружбе, верности и желании быть понятым и оцененным. Реплик немного, но зато какие. Чего стоит одно только культовое «Сейчас пою», которое обязательно звучит на каждом застолье в стране. Гениально простой сценарий Эдуарда Назарова, бесподобная озвучка Буркова и Джигарханяна и прекрасно переданный деревенский колорит создают целый мир, в который мы рады возвращаться снова и снова. Зарубежные художественные фильмы. В США к новогодней киномагии совсем иной подход. Предприимчивые американцы превратили рождественское чудо в бизнес. В Северной Америке подобные фильмы считаются чрезвычайно прибыльным, самостоятельным жанром. И каждый уважающий себя телеканал старается снять хотя бы несколько праздничных лент в преддверии Рождества и Нового года. Абсолютный рекордсмен в этой отрасли — телеканал «Hallmark», ежегодно выпускающий до 45 рождественских телефильмов для романтически настроенных натур. Основанная более 100 лет назад компания по производству поздравительных открыток с годами превратилась в титана телеиндустрии семейного просмотра. В фильмах от «Hallmark» современные девушки влюбляют в себя принцев и вновь открывают для себя смысл Рождества. Жаждущие новогоднего волшебства телезрители каждый раз принимают их на ура, упиваясь сказочными приключениями героинь в величественных замках и заснеженных кукольных городках, в которых по обыкновению разворачиваются их сюжеты. Рождественская фабрика «Холмарк» — милая, пропитанная вкусом пряников и запахом ели и корицы, праздничная мозаика, благодаря которой можно, словно по волшебству, создать в душе новогоднее настроение. Среди самых популярных картин студии — «Принцесса на Рождество», «Лучшее время года» и «Засекреченное Рождество». Психологи, к слову, советуют поддаться обаянию предсказуемых фильмов со счастливым концом. Просмотр художественных лент, финал которых предопределен, снижает уровень тревожности и делает зрителей чуточку счастливее. Дети, рожденные в 80-х годах прошлого столетия, больше всего хотели двух вещей — кубик Рубика и повторить подвиги 8-летнего Кевина МакАлистера, главного героя комедии «Один дома», забытого родителями дома в преддверии новогодних праздников и показавшего парочке негодяев, кто в доме хозяин. Веселая рождественская комедия о приключениях изобретательного парнишки в исполнении Макалея Калкина продолжает пользоваться бешеной популярностью по обе стороны Атлантического океана. Секрет ее неугасающего успеха кроется в редкой гармонии ее сюжета, в котором недетские и столь обожаемые детьми проказы Кевина переплетаются с трогательными сценами и философскими размышлениями о важности семьи. Азарт, с которым Кевин защищает свой дом от грабителей-неудачников, подкупает, а сказочная музыка Джона Уильямса мгновенно погружает нас в счастливые детские времена, когда мы верили, что под Новый год возможны любые чудеса. «Три орешка для Золушки» — любимый новогодний вариант классической сказки о Золушке — переносит зрителей в прекрасный зимний лес, где и происходит первая встреча вздорного красавца-принца и обаятельной и остроумной Золушки. Влюбившись в прекрасного принца с первого взгляда, добрая и скромная девушка мечтает попасть на королевский бал, чтобы вновь увидеть его. Но мачеха-интриганка, желающая выдать за него свою дочь, всячески пытается ей помешать. В старой сказке все так, да не так. Золушка встречает принца не на балу, а во время лесной охоты. А отвлечься от бесконечной прихоти мачехи ей помогают прогулки с верным конем Юрашиком. В этой версии у главной героини также нет феи-крестной. Вся магия творится с помощью трех волшебных орешков, которые подарил ей конюх Винцик. Мы прекрасно знаем, что добродушной Золушке в итоге удастся покорить принца, несмотря на козни злой мачехи и сводной сестры. Но это не мешает нам снова и снова переживать за нее и ждать счастливого конца. Примечательно, что Россия не единственная страна, где показ этого фильма стал новогодней традицией. Милой сказкой каждый год засматриваются не только в Чехии, но и в Германии, где фильм за годы успел стать культовым. Несмотря на вольный пересказ истории и изобилующий стереотипами о русских сценарий, отечественные зрители чрезвычайно тепло приняли американский остросюжетный мультипликационный мюзикл «Анастасия» о приключениях выжившей после революции младшей дочери последнего русского царя. Отправившись из Петрограда в Париж вместе с парочкой харизматичных жуликов-авантюристов, намеренных получить за нее крупную награду, неунывающая сирота сталкивается со множеством испытаний, не последним из которых будет страшная схватка с темными силами. Да, надуманно, и да, очень по-американски, но красота зимних русских пейзажей, нотка юмора и душевность музыкальных номеров сумели растопить лед в сердцах российских зрителей и позволили милой сказке занять достойное место в списке любимых новогодних фильмов. А за главную песню «Однажды в декабре» меломаны-романтики и вовсе уже давно записали в число своих любимейших песен. В каждой стране есть своя новогодняя киноклассика, наподобие наших «Карнавальной ночи» и «Иронии судьбы». Эти картины успешно прошли испытания временем, взрастив несколько поколений киноманов, и продолжают ежегодно радовать зрителей своими незамысловатыми сюжетами. Это «Замечательная жизнь». Культовая американская кинолента Фрэнка Капры вышла на экраны в 1946 году и с тех пор ежегодно транслируется по всем американским телеканалам накануне и в день Рождества. История о разочаровавшемся в жизни трудяге и неспосланном ему в преддверии Рождества непутевом ангеле, открывшем ему ценность и радость человеческой жизни, до сих пор находит отклик в сердцах взрослых и детей. «Ужин на одного» или «90-й день рождения». Желая порадовать престарелую хозяйку, похоронившую всех своих близких друзей, заботливый дворецкий ежегодно разыгрывает в день ее рождения грандиозный спектакль, обслуживая праздничный ужин на 5 персон и изображая каждого из ее ушедших из жизни гостей. В Германии, Швейцарии, Австрии и Дании этот короткометражный комедийный фильм традиционно показывают в канун Нового года. Он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой часто показываемой телепередачи мира. Семья Трапп. В Австрии ни одни новогодние праздники не обходятся без этой согревающей душу картины. Биографический мюзикл о жизни семьи Трапп накануне Второй мировой войны на первый взгляд кажется не самым удачным выбором для создания новогоднего настроения. Но австрийцы, а также американцы, у которых есть свой ремейк этого фильма с Джули Эндрюс и Кристофером Пламмером в главных ролях, считают его самым уютным на свете. Дед Мороз отморозок. Во Франции предпочитают эксцентричные комедии, вроде этого культового фарса о сумасшедшей праздничной ночи операторов парижского телефона доверия. А для более серьезно настроенных зрителей есть фильм «Рождественский пирог» — горько-сладкий рождественский калейдоскоп жизненных историй русско-французской семьи. Реальная любовь. В 2024 году британскому фильму «Альманаху» исполнилось 20 лет, но англичане все с тем же удовольствием следят за рождественскими приключениями премьер-министра, домохозяйки, разочаровавшегося в любви писателя, отчима-вдовца и его пасынка, а также остальных героев романтической кинокомедии. Рождественская песнь. Экранизация бессмертной повести Чарльза Диккенса о рождественском духовном перевоспитании скряги Эбенезера Скруджа великое множество, и каждая из них по-своему хороша. Самые известные и любимые из них — короткометражный анимационный фильм «Рождественская история Микки», черно-белая художественная лента «Скрудж и кукольная комедия», рождественская сказка «Маппетов».